Ползут две змеи в джунглях, а навстречу идет слон. Одна другой говорит: «Давай над слоном подшутим». А другая отвечает: «Хватит, Василий Иванович, над стариком Хоттабычем уже подшутили». Муж уезжает в длительную командировку, просит сына: «И если кто из мужиков придет к матери, отрывать доску в заборе». Приезжает домой, радуется: забор цел, целехонек. Жена за ужином рассказывает, что дома в его отсутствие было все в порядке, только вот какой-то дурак повадился забор разбирать, пришлось 3 раза новый ставить. Самый короткий анекдот из серии «Муж уехал в командировку». Муж уехал в командировку и не вернулся. Герасим схватил каштанку и волочит ее к реке. Та визжит: «Эй, ты, деревня, отпусти! Опять Чехова с Тургеневым спутал!» Объявление: продаются щенки с родословной хозяев. Новый русский поймал золотую рыбку и говорит ей: «Ну давай, заказывай свои 3 желания. Грузины возвращаются с охоты и несут на палке убитого медведя. Им кричат соседи из окна: «Что, гризли? Зачем гризли? Руками задушили!» Когда мужчине плохо, он ищет женщину, а когда ему хорошо, он ищет еще одну. В метро один пассажир трясет другого за плечо: «Товарищ, товарищ, проснитесь! Вы обосрались? А кто вам сказал, что я сплю?» «Мой муж живет одним днем, и мой тоже. Ночью ни на что не годится». В купе поезда довольно долго едут 2 пассажира. Наконец один нарушает молчание: «Позвольте представиться, я Иванов, а вы?» «А я нет». Разговор 2 женщин. «Все мужики пьют». «Нет, не все, мой еще и ест». После выстрела по дичи охотник просит напарника: «А ну посмотри, что за зверя я уложил». Напарник уходит, но вскоре возвращается. Судя по паспорту, его фамилия Краюхин. Пропала теща. Жена плачет, муж обзванивает всех по телефону. Наконец, радостный бежит к жене: «Нашлась!» «Где же она?» «В морге». Мужчина заходит к приятелю: «Держу пари на 100 рублей, что ты не догадаешься, зачем я к тебе зашел». «Ты зашел, чтобы взять взаймы денег». «Нет, вовсе нет. Ты проспорил 100 рублей». Мой дедушка был очень смелым человеком. Говорят, однажды он вошел в клетку с 3 львами. Вот, наверное, его поздравляли, когда он вышел. А кто сказал, что он оттуда вышел? «Дедушка, говорят, вы наконец-то решились купить телевизор». «Это правда». «А как ваше впечатление? Прекрасная вещь. Включишь, сядешь напротив, закроешь глаза, и полное впечатление, что слушаешь радио». Идут по улице 2 мужика, и вдруг на одного насрала ворона и улетела. «У тебя бумажка есть?» — спрашивает он у второго. «А зачем тебе? Ведь жопа все равно улетела». Как йоги делают себе клизму? Садятся в лужу и делают глубокий вдох. Пастор читает проповедь: «Алкоголь — это ваш враг номер один. Вы напьетесь, обязательно поссоритесь с женой, схватитесь за револьвер и с пьяну все равно промахнетесь». Студентка со вздохом облегчения: «Ну, наконец-то сдала, преподаватель, это я сдался». Студенту нельзя жениться, будет заниматься с женой, у него появятся хвосты, будет увлекаться учебой, вырастут рога, а попробуй совместить.